Глава 19. В квартире не было живых существ. Я недоуменно покрутил мордой по сторонам, но смог увидеть лишь ссохшееся тело и изломанные куклы, валяющиеся у стены. В полумраке стены казались то ли темно-серыми, то ли светло-коричневыми. Я посмотрел по сторонам, разыскивая хоть какие-нибудь признаки живых существ, но в квартире абсолютно точно было пусто. Как же так? Здесь совсем недавно проводился какой-то ритуал. Его эманации до сих пор чувствовались в пространстве. Я закрутился на месте, комната в квартире одна. Неужели кто-то спрятался в санузле или на кухне? По полу протащило подхваченный сквозняком лист бумаги, и я повернулся к двери, озаренный внезапной догадкой. Сквозняк! Окна в комнате были закрыты, и я, на ходу превращаясь в человека, ломанулся в сторону кухни. Балконная дверь была распахнута настежь, а висевшая на гордине штора развивалась, как парус на ветру. До моих ушей донесся слабый вскрик, затем раздался всхлип и еще один крик, теперь уже более громкий. Я выскочил на бетонный пол и перегнулся через парапет. Внизу на асфальте лежали два распростертых тела, но вроде как мерзкого среди них не было. Судя по всему, мой друг участвовал в той куче моле, что копошилась где-то под окнами вне поля моего зрения. «Сбежала!» Рядом со мной тяжело дышал Эдик. Он тоже посмотрел вниз и вдруг схватил меня за руку. «Она сейчас убьет Максима!» Я растерянно посмотрел по сторонам в поисках чего-то, что можно было бы метнуть в вампиршу, но ничего не попадалось на глаза. Клубок переплетенных тел сместился на пару метров по асфальту, и тогда я решился. «Мерзкий, держись!» Я перевалился через парапет и встал, держась за него руками. Кое-как прицелившись, я сделал шаг вперед и солдатиком полетел вниз. Уже в полете я понял, что продолжаю оставаться без одежды и смотрюсь, наверное, крайне глупо. Но в ту же секунду страшный удар по ногам выбил из меня глупые мысли. Я приземлился относительно удачно. Слегка согнутые колени не спасли от удара, сотрясшего все внутренние органы. Но мне в данный момент было плевать на здоровье. Мои пятки ударили в лодыжку вампирши, раздался противный хруст, и девушка заверещала от боли. Перекатившись, я снова бросился к мерзкому погребенному под вампиршей, схватил женское тело за плечи и буквально отбросил в сторону, вызвав у нее еще один вскрик. Мерзкий лежал на асфальте, как-то неловко поджав под себя ногу и сжимая в руке окровавленный серебряный нож. Судя по рукояти, это был один из подарков Мирона, и Максим сумел воспользоваться им по назначению. Видимо, мой друг сумел ранить вампиршу, пока она убивала полицейских, дежуривших под балконом. Это спасло мерзкому жизнь и позволило хоть как-то уравнять шансы в драке с вампиршей. Судя по позам лежащих недалеко от меня полицейских, им повезло гораздо меньше. Причем их было не двое, как я думал, глядя на действо сверху вниз с балкона, а целых четверо. В окровавленной одежде, через которую проглядывали рваные раны, они производили крайне печальное впечатление. Вампирша глухо постановала в паре метров от меня на асфальте, если не потеряв сознание, то как минимум потеряв ориентацию от болевого шока. Макс сделал неловкое движение, как будто пытался ухватиться пальцами за что-то невидимое на асфальте, и я сделал шаг по направлению к другу. Мои ноги гудели от удара, но умная мысль о возможном переломе пришла в голову только сейчас. Наступать вроде бы получалось, а значит, дуракам по-прежнему продолжает вести. «Стоять! Мордой в землю! Отойди от него! Руки за голову!» Одновременно закричало несколько человек с оружием в руках, выбежавшие из-за угла. Ну вот и кавалерия подъехала, как всегда, вовремя. Впрочем, в какой-то степени я их понимал. Изломанные, возможно, мертвые тела их товарищей и голый мужик над ними. Они же не в курсе, что я хороший, просто времени одеться не было. Бежавший первым полицейский немного переоценил свои возможности. По крайней мере, автоматом он замахивался нестерпимо долго. Это было настолько медленно, что даже такому увольню, как мне, хватило сноровки поднырнуть под удар прикладом и провести прием, вбитый когда-то давно в училище на занятиях по рукопашному бою. Нырок, подбивка под локоть, заворот, и юноша с оружейным ремнем на шее тесно прижимается ко мне спиной. Автомат удобно лежит на его плече и смотрит теперь исключительно в направлении его коллег. «Всем стоять!» Рявкую я, нисколько не заботясь, что мой живой щит может оглохнуть. Кавалерия действительно остановилась, но, правда, только для того, чтобы окружить меня полукольцом и взять на прицел. «Отставить!» Появление нового действующего лица спектакля было и радостным, и предсказуемым. Хотя, правды ради, смотрелся бегущий Эдик с моими шмотками и кроссовками в одной руке и ксивой в другой довольно комично. «Отставить!» — повторил он, подбегая к нам ближе и переходя на шаг в тщетных попытках отдышаться. Полицейские переглядывались, не зная, как реагировать на происходящее, но пускать автоматы пока не торопились. «Отставить!» Третий раз кричал уже не Эдик, а кто-то из полицейских руководителей, потому что эту команду поспешили выполнить все. Я оттолкнул от себя начинавшего хрипеть бедолагу и, взяв из руки Эдика свою одежду, принялся одеваться. Полковник первым делом спеленал шипящую от боли вампиршу серебряной нитью, влил ей в рот что-то из блеснувшего на солнце пузырька и только потом подошел к лежащему на асфальте мерзкому. Выглядел наш друг откровенно хреново. В какой-то момент он все-таки потерял сознание, и сейчас его грудь беспокойно вздымалась от прерывистого дыхания. Лицо его оказалось сильно расцарапано, видимо, его протащили щекой по асфальту. На боку и на руке виднелись глубокие раны от когтей вампирши, однако Мирский по-прежнему цепко держал в руке серебряный нож и не собирался сдаваться. «Все-таки я в нем не ошибся», — негромко произнес Эдик и повернулся ко мне. «Чего ты стоишь? Красный огонь есть?» «Откуда?» — изумленно развел я руками, прикидывая, что у меня может быть с собой применимого в данной ситуации. Красного огня действительно не было. Это зелье производилось Мосей в крайне ограниченных количествах и стоило баснословные деньги, поэтому таскать его так запросто в кармане был способен только Мирон, никогда не заморачивающийся условностями. Он же, кстати, не задумываясь, потратил ценный эликсир на лечение все того же Мерзкого, когда его подстрелили в Дагестане, и ни словом не обмолвился о стоимости подобной услуги. К нам уже бежали медики с носилками, поэтому я, не дожидаясь их, вытащил из сумки три пузырька и, раздвинув губы Максима, последовательно вылил их ему в рот. Мерзкий закашлялся и, по-моему, даже попытался открыть глаза от возмущения, но потом сделал судорожное глотательное движение и затих. Ну и слава богу. «Что ты ему дал?» — негромко спросил у меня Эдик, внимательно наблюдавший за моими манипуляциями. «Все, что пришло в голову. От воспалений, заражений и общее тонизирующее», — пояснил я полковнику. «Что-то из этого набора точно в тему будет». «Да уж», — то ли восхитился, то ли удивился Эдик. «Да вы, батенька, врач от бога. Тебе в лихие времена цены не будет». Подбежавшие медики рассредоточились по больным, оценивая их состояние и пытаясь оказать экстренную помощь. Но к вампирше полковник никого и близко не подпустил. «Нет-нет-нет!» Настойчиво, несмотря на свое субтильное телосложение, оттеснял он дородную женщину в белом халате от распростертого на асфальте женского тела. «Этой девушкой займутся наши специалисты». «Я врач, я должна оказать ей помощь!» Рвалась так вампирша, но Эдик был непреклонен. «Все будет хорошо», — уговаривал он медработник. «Займитесь теми, кому действительно необходима ваша помощь». «Действительно, зачем помогать той, у кого регенерация быстрее, чем у всего населения района? За ней, наоборот, следить надо, как бы она внезапно в себя не пришла и не устроила очередную кровавую жатву». «Это как со мной. Спрыгнул с четвертого этажа и почти без последствий, потому что у оборотней гораздо более крепкие кости, чем у обычных людей. Попробуй я раньше совершить подобный кульбит, то наверняка оказался бы в больнице». А так стою совершенно спокойно и наблюдаю за броуновским движением вокруг меня. Подошедший посреди всей этой суеты начальник полиции города смотрел на Эдика с легким подозрением. Вот что мне не нравилось, так это обстоятельство, что на меня он смотрел с подозрением гораздо больше. «Спасибо за помощь, товарищ полковник», — обратился он к Эдику, все-таки сумевшему убедить медиков не обращать никакого внимания на вампиршу. «У меня только вопрос возник. А вот сносить стену — это... как бы так выразиться. Обязательная часть процесса была?» «К сожалению, да», — с максимально серьезным лицом подтвердил Эдик. «Мы с коллегой посчитали, что в сложившейся ситуации эффект неожиданности гораздо важнее шаблонности действий, в связи с чем мы предприняли столь нестандартный сценарий штурма». «Хм». Генерал явно не ожидал такой длинной тирады, смысл которой откровенно терялся за словесными кружевами. «А ваш коллега? Он тоже для нестандартности голым бегал?» «Исключительно», — кивнул Эдик. «В целях создания устрашающего эффекта. Ну и к тому же...» Полковник подошел к генералу ближе и продолжил доверительным полушепотом. «Он вообще человек достаточно прижимистый. Боялся одежонку запачкать. Потому вот и получилось, как получилось». Начальник полиции города явно вознамерился заорать, понимая, что над ним, если и не смеются, то как минимум отказываются разговаривать серьезно. Но в какой-то момент опомнился и, видимо, решил не провоцировать Эдика на более жесткую отповедь. «Полковник, Заговорил он, едва сдерживая эмоции. «Там наверху лежит мужчина с тяжелыми переломами, и женщина бьется в истерике, рассказывая про какого-то медведя, вломившегося к ней в квартиру. Вы хотя бы как-то можете это объяснить?» «Это проще всего». Внезапно расплылся в улыбке Эдик и театрально взмахнул руками. «Галлюциноген. Перед тем, как взорвать стену, мы через замочную скважину распылили газ. Между прочим, одна из последних разработок нашего ведомства. Тем самым сумели выиграть дополнительное время для активных действий». «А кто эта женщина?» Мотнул головой в сторону вампирши генерал. «А вот это уже преступница, проходящая исключительно по нашему ведомству». Мгновенно посерьезнел Эдик. «Как раз из-за нее мы и приехали сюда, поэтому извините, но о ее судьбе вам лучше разговаривать с моим руководством». «Угу». Как-то грустно покивал начальник полиции. «И выслушать очередную лекцию о том, какую важную роль безопасности играет полковник Седых и насколько неподсудны любые его действия. Спасибо, увольте». Эдик снова улыбнулся, на этот раз как-то застенчиво. Из серии «Не мы такие, жизнь такая». «По большому счету, мне наплевать, кто она такая», — внезапно для меня заключил генерал. «Заложники освобождены, все остались живы». Его взгляд внезапно натолкнулся на полицейских, которых как раз грузили на носилки и поправился. «Заложники живы. Я надеюсь, что инцидент обойдется без жертв». Генерал мрачно посмотрел на меня, потом на Эдика и неожиданно протянул мне руку. «Спасибо за помощь». А затем оглянулся на тело Мерзкого, который все еще был без сознания, и добавил. «И берегите себя». Вся эта сцена так и стояла у меня перед глазами, хотя вроде бы уже погрузили в машину и увезли в больницу Мерзкого. Потихоньку разъехалось большинство полицейских машин. А водитель Эдика Саша подогнал Тойоту и помог загрузить на заднее сиденье вампиршу. Если бы не тонкая нить, превращающая девушку в подобие куколки, то можно было бы подумать, что она спит. Интересно, чем господин полковник ее все-таки напоил? Я развалился рядом с бесчувственным телом, а Эдик сел рядом с Сашей и хлопнул ладонью по подлокотнику. «Давай, гони в отдел с ветерком. Нам еще с этой барышней подробно беседовать предстоит. И чувствую, что разговор будет долгим». «Ну да», — хохотнул Саня. «Я родилась 2000 лет назад, и тогда еще совсем не хотела пить кровь. Но однажды моя мама сказала мне...» «Ну что ты сразу?» — тон ему ответил Эдик. «Родители не выбирают. Их просто любят, так же, как и мы любим их». «Поехали!» — внезапно осенило меня. «Только не к тебе в отдел, а к моему дому». «Зачем?» — обернулся с переднего сиденья Эдик. «Ты что-то забыл?» «Наоборот!» — улыбнулся я. «Вспомнил и кое-что понял. Поехали!» Повинуясь кивку начальника, Саша развернул машину и направился в сторону моего дома. «Кстати, Корневина можно больше не искать», — внезапно сказал Эдик, не отрывая взгляда от дороги. «Мумия в квартире — это все, что от него осталось. Только, если честно, я так и не разобрался, какой ритуал она пыталась провести. Что-то похожее на отбор силы. Вот только зачем?» «Проснется, спросим». Зло зыркнул я на вампиршу. «И за Мерзкого тоже спросим». «Максим, конечно, большой молодец», — покачал головой Эдик. «Конечно, может быть, в чем-то ему повезло, но драться с вампиршей и не погибнуть — человечище». Конечно, старушек, сидящих у подъезда, наш визит не мог оставить равнодушными. Ну, сами представьте. Ладно, Тойота черная подъехала. Этим добром уже давно никого не удивишь. Но когда трое здоровых мужиков начали вытаскивать из салона связанную девушку в перепачканной одежде, количество любопытных начало расти в геометрической прогрессии. Вытягивали шеи у дам преклонного возраста на детской площадке, зашевелились занавески в окнах. Мужик, спокойно курящий до этого момента в трусах на балконе, забежал в квартиру и вернулся уже в сопровождении супруги и с телефоном в руках. «Ну ты шутник, Винни!» — выдохнул Эдик, обозревая окрестности. «Я больше чем уверен, что телефон дежурной части в ближайшем отделении просто раскалился от звонков. Саня, оставайся-ка ты здесь, не отгоняй никуда машину». «Как скажете, Эдуард Алексеевич?» — кинул водитель, направляясь к пассажирской дверце, но был немедленно остановлен начальником. «Не, ты не садись. Ты стой здесь и отгоняй от подъезда любопытных блюстителей правопорядка. Чует мое сердце, их сейчас здесь превеликое множество нарисуется». Саша кивнул и достал из кармана пачку сигарет. Я усмехнулся и взвалил на плечо тело девушки, которая до сих пор так и не пришла в сознание. Судя по всему, полковник накормил ее какой-то усыпляющей дрянью. смотрелось со стороны, наверное, и вправду завораживающе. «Кто здесь живет?» — спросил у меня Эдик, когда мы с ним зашли в подъезд и начали подниматься по лестнице. «Увидишь», — ухмыльнулся я. «Пусть это будет для тебя маленьким сюрпризом». Мы остановились перед дверью, я нажал кнопку дверного звонка. Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление, что внутри не раздается ни звука. Я на секунду задумался, а затем постучал кулаком по дермантиновой обивке. Реакции вновь не последовало. «Ну и что?» — спросил Эдик с интересом, наблюдавший за моими манипуляциями. «Может быть, теперь все-таки отправимся в отдел? Здесь нас, очевидно, не ждут». «Да дома она!» — раздался позади нас голос Степана. Вездесущий домовой внезапно появился за нашими спинами и сейчас переводил серьезный взгляд с меня на вампиршу, по-прежнему висящую у меня на плече. Затем уставился на Эдика и повторил еще раз. «Всеволжская дома! Она просто надеется, что вы развернетесь и уйдете!» Одновременно с его словами щелкнул дверной замок, и мы с Эдиком отпрянули в стороны от неожиданности. На пороге сидел уже знакомый мне белый кот и с недовольным выражением морды смотрел на Степана. «Мяу!» Протянул он, и в этом мяуканье мне почему-то отчетливо послышалось слово «стукач». «Хватит орать!» Не слишком вежливо оборвал я моноспектакль пушистого засранца. «Хозяйка дома?» «Добрый день, Андрей», — появилась на пороге Всеволжская. «Вообще-то я не рассчитывала сегодня принимать гостей, но вы так настойчивы, что, видимо, мне придется сделать для вас исключение. Что-то случилось?» Ведьма была при параде. На ней были обтягивающие кожаные штаны и не менее обтягивающая желтая кофточка, тонкая настолько, что непроизвольно притягивала к себе наши взгляды. Туфли на каблуке и строгая высокая прическа, обнажающая длинную шею, дополняли образ. «Впечатляет», — усмехнулся Эдик и снова посмотрел на меня, как бы ожидая, что я возьму на себя инициативу и сейчас. «Я вижу, Андрей, что вы сегодня не один», — томным голосом продолжила Всеволжская. «Почему же вы не предупредили меня заранее? Мне так неудобно. Может быть, вы представите меня своему другу? А что за бедная девушка так неудобно лежит у вас на плече?» «Странно». Деланно удивился я, расплываясь в самой широкой улыбке, на которую только был способен. «Анастасия Семеновна, посмотрите внимательнее. Это же ваша дочь».